Рецепты лечения морковью различных заболеваний. Список заболеваний и состояний, для которых ниже приведены рецепты. Авитаминоз. Рецепт номер 59. Аденоиды. Рецепты 3-4. Аллергия. Рецепты 3-4. 24. Ангина. Рецепты 3-4. 49. Анемия. 1-2-3-4. Артрит. 8-9-10-11-12-13-14-15-58. Астигматизм. Номера 3, 4, 5, 6, 7. Атеросклероз сосудов. Номера 3, 4, 15, 19. Белокровие. Лейкемия, лейкоз. 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17. Бессонница. 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17. Ботулизм. 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17. Бронхиальная астма. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бронхит. 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 36, 63. Волосы. Болезни, выпадение. 27. Гастрит. 3, 4, 18. Геморрой. 3, 4, 12, 15, 18, 42. Гипертоническая болезнь. Рецепты. 3, 4, 12, 18, 57. Глазные болезни. 3, 4, 5, 6, 7. Головокружение. 3, 4, 7, 9, 19, 20. Головная боль. Рецепты 3, 4, 7, 9, 12, 19, 20, 21. Охриплость голоса. 35, 36, 37, 53, 62. Грибок стоп. 3, 4, 50. Грипп. Рецепты 3, 4, 10, 12, 18, 64. Грудные дети. 38. Грыжа. 3, 4, 12, 18. Дезинфицирующее средство. 37. Дизентерия. 3, 4. Продолжаем читать список заболеваний и состояний, для которых ниже приведены рецепты. Желчно-каменная болезнь. Рецепты 31-43. Желчных путей болезни. Рецепт 65. Расстройство желудка 28. Желудочного тракта болезни 28-65. Запоры 41. ЗОП. Четвертый, шестой. Инсульт. Остаточное явление. Восьмой, пятнадцатый. Инфаркт миокарда. 51. Камни в почках и мочевом пузыре. Мочекаменная болезнь. 29. 30. 40. 42. 43. 60. Катаракта. 3. 7. Кашель. 35. 36. 62. Кишечная атония. 45. Кожные болезни. 27. Конъюнктивит. Рецепты. 3. 7. Ларингит. 63. Воспаление легких. 36. Лейкоз. Смотрите белокровие. Лихорадка. Повышение температуры тела. Рецепт номер 23. Менингит. Рецепты 3, 4, 12, 19, 20. Мигрень. 3, 4, 9, 12, 21. Микоз стоп. Смотрите, грибок стоп. Недостаток материнского молока. Рецепт 46. Молочница. Кандидоз. 38. Мочевыводящих путей инфекции. 28. Мочевыделение учащенное. 45. Мочегонные средства. 31. 60. Нагрузка физическая и психическая. 32. Насморк. 61. Невралгия. Рецепты. 3, 4, 9, 12, 18. Невроз. 3, 4, 9, 12, 18. Нефрит. 40. Болезнь ногтей. 27. Обморожение. 55. Ожирение. 57. Ожог. 22. 55. Опухоли. Различные локализации. 24. 25. ОРЗ. 37. 61. Острицы. Рецепт номер 39. Отхаркивающее средство. Рецепт 37. Параличи. 8. 15. Песок в мочевыводящих путях. 47. Болезни печени. 58. Подагра. 58. Полиартрит. 58. Половое бессилие. 46. Почечно-каменная болезнь. Смотрите, камни в почках. Простуда. Рецепты 3, 4, 10, 11, 34, 37, 54, 61. Гнойная рана. 55. Ревматизм. 3, 4. Рожа. 3, 4, 7, 12. Спазмы. 3, 4, 21. Стенокардия. 56. Трахеит. 63. Упадок сил. 59. Усталость хроническая. 1, 2, 3, 4, 59. Хроническая коронарная недостаточность. 56. Цирроз печени. 3, четвертый. Экзема, 22. Энцефалит, 3, 4, 7, 9, 12, 18, 19, 20. Язва мягких тканей тела, 55. Язвенная болезнь желудка, рецепт 52. Малокровие и усталость. Рецепт первый. Ежедневно по утрам натощак съедать по 100 грамм моркови со сметаной или растительным маслом. Рецепт второй. Натереть на терке по отдельности сырые морковь, редьку и свеклу. Отжать из полученных масс соки, слить их в темную бутыль в равных количествах. Бутыль обмазать тестом так, чтобы она не была плотно закупорена, и из нее могла испаряться жидкость. Принимать смесь соков по одной столовой ложке 3 раза в день до еды. Курс лечения 3 месяца. Рецепт третий. Приготовить смесь морковного 280 грамм, свекольного 80 грамм и огуречного 80 грамм соков. Пить 3 раза в день по полстакана за 20-30 минут до еды в течение 15-20 дней. Рецепт четвертый. Смешать 280 грамм морковного и 170 грамм шпинатового соков и принимать по полстакана 3 раза в день перед едой. Конъюнктивит, катаракта, астигматизм. Рецепт пятый. Приготовить смесь соков из моркови 200 грамм, сельдерея 50 грамм, петрушки и салата эндивия по 60 грамм. Пить 3 раза в день перед едой. Рецепт шестой. Смесь соков из моркови 340 грамм и петрушки 115 грамм. Пить 3 раза в день перед едой. Рецепт седьмой. Смесь соков из моркови 250 грамм, сельдерея 140 грамм и петрушки 60 грамм. Пить 3 раза в день до еды. При всех глазных заболеваниях рекомендуется в первую очередь принимать соковые смеси, указанные в рецептах 3 и 4. Смеси, данные в рецептах 5, 6, 7, рекомендуется принимать при новом курсе лечения. Если в наличии имеются все овощи и соки из них, то рекомендуется употреблять те, которые лучше воспринимает организм. Артрит, бронхиальная астма, различные параличи, в том числе после инсульта. Рецепт восьмой. Смесь соков из моркови 230 грамм, капусты 110 грамм и салата латука 110 грамм. Пить 3 раза в день до еды. Рецепт девятый. Смесь соков из моркови 255 грамм и сельдерея 200 грамм. Пить 3 раза в день до еды. Рецепт десятый. Смесь соков из моркови 230 грамм, сельдерея 140 грамм, петрушки 60 грамм. Пить 3 раза в день до еды. Рецепт одиннадцатый. Смесь соков из моркови 310 грамм, редиса 140 грамм. Пить 3 раза в день до еды. Рецепт 12. Смесь соков из моркови 200 грамм, сельдерея 110 грамм, петрушки 60 грамм, шпината 90 грамм. Пить 3 раза в день до еды. Рецепт 13. Смесь соков из моркови 230 грамм, свеклы 85 грамм, сельдерея 140 грамм. Принимать 3 раза в день до еды. Рецепт 14. Смесь соков из моркови 200 грамм, сельдерея 140 грамм, салата латука 110 грамм. Пить 3 раза в день до еды. Рецепт 15. Смесь соков из моркови 230 грамм, шпината 110 грамм, репы 60 грамм, водяного кресса 60 грамм. Пить 3 раза в день до еды. Бронхит, бессонница, ботулизм, белокровие, лейкемия, лейкоз. В первую очередь рекомендуется принимать соковые смеси, указанные в рецептах 3, 4, 9, 10, 11. Их можно дополнять или заменять следующими рецептами. 16. Смесь соков из моркови 340 грамм и одуванчика 110 грамм. Пить 3 раза в день до еды. 17. Смесь соков из моркови 340 грамм и люцерны 110 грамм. Пить 3 раза в день до еды. Грипп, геморрой, гастрит, гипертоническая болезнь, грыжа. При гастрите рекомендуется принимать соковые смеси, указанные в рецептах 3 и 4. При геморрое можно дополнить эти смеси рецептами 12 и 15, а грыжу и гипертоническую болезнь лечат соковыми смесями рецептов 3, 4, 12. При гриппе рекомендуется принимать смеси рецептов 3, 4, 10, 12, дополняя их приведенным ниже рецептом. Рецепт 18. Смесь соков из моркови 170 грамм, салата латука 140 грамм и шпината 85 грамм. Пить 3 раза в день до еды. Головные боли и головокружение. При общих головных болях и головокружениях наиболее ощутимую помощь оказывает употребление перед едой 0,5 стакана морковного сока 3-4 раза в день или смеси на его основе, данных в рецептах 3, 4, 12. Головные боли и головокружение, связанные с энцефалитом, рекомендуется лечить смесями рецептов 3, 4, 7, 9, 12. Связанные с менингитом рецептов 3, 4, 12, дополнив их смесями следующих рецептов. 19. Смесь соков из моркови 200 грамм, свеклы 85 грамм, салата латука 110 грамм, репы 60 грамм. Пить 3 раза в день до еды. Номер 20. Смесь соков из моркови 250 грамм, свеклы 85 грамм, граната 110 грамм. Пить 3 раза в день до еды. Мигрень можно лечить смесями рецептов 3, 4, 9, 12, дополняя их смесью по рецепту, приведенному ниже. Рецепт 21. Смесь соков из моркови 280 грамм, одуванчика 85 грамм, шпината 85 грамм, пить 3 раза в день до еды.